Глава 27. Драгомир. Погребальный костер взмывает языками пламени до самого неба. Участь Горана немногим лучше, чем у Данка. Их обоих погубил этот путь. Я не должен был их брать. И Калаяра тоже. Стоя рядом с ним в толпе, Варна виновато посматривает на меня. Я ее уже предупредил, что она остается в деревне. Только я не уточнил, что останется она вместе с Калаяром. Лепесток, отданный мужиком, прожигает карман и снова вносит смуту в мои мысли. С одной стороны, я уже решил, что сначала найду Дарину, верну ее, а уже потом с поддержкой дракона разыщу этот проклятый сад и пойму, как добыть воду. С другой, Варна же говорила, что чтобы вернуться в ведьминский сад, нужна вещь оттуда. И получается, у меня теперь она есть. А значит, мне должна быть открыта дорога. Что мне делать? Теперь отложить на потом мысли о Дарине? Внутри закипает недовольство. Дракон злится и с этим решением совсем не согласен. «Надо идти через поле до следующего леса, а там к реке», звучит в голове наказ мужика. «Здесь и дорога одна, только через поле. Значит, мне туда». Делаю шаг назад, прячась среди людей вокруг костра. Проверяю, что Варна не видит, а потом ухожу в дом, чтобы захватить с собой флягу, котомку с провизией на пару дней и дорожный плащ. В деревне нет лошадей, которые бы выдержали всадника. Старые клячи, у которых едва сил хватает землю топтать. Поэтому выхожу из деревни пешком, стараясь уйти дальше. Калаяр мое решение не одобрил, но приказа послушал. Деваться ему некуда. Миную последние избы и иду по едва заметной проселочной дороге, кажется, бескрайнему полю. Сначала то там, то тут виднеются одинокие деревца, а потом и их не остается. Щурясь от яркого солнца, оглядываюсь. Вокруг от края до края простирается безбрежное пустое поле, лишенное зелени. Знойный воздух волнами колеблется над потрескавшейся, выжженной почвой. Пахнет сухой травой и раскаленной землей. Под сапогами поднимаются клубы пыли, которые оседают на коже и одежде. Вдалеке виднеются темные силуэты деревьев, предвещающие долгожданную прохладу. Жара становится почти невыносимой, но воду приходится тратить очень экономно. Где-то над головой кружит птица, только яркий солнечный свет мешает разглядеть ее. Чем дальше я иду, тем больше мне кажется, что конца полю нет, пока на горизонте не появляются темные силуэты деревьев, предвещающие долгожданную прохладу. Внезапно до моего слуха доносится тихое лошадиное фырканье. Останавливаюсь, пытаясь понять, откуда же он, а потом, прищурившись, различаю темный силуэт, который постепенно приближается. Это лошадь. Она неторопливо бредет по выжженной солнцем земле, время от времени отпуская голову, словно ищет какую-то пищу на иссушенной почве. Лошадь крепкая, явно домашняя, потому что на ней надета уздечка, но уже некоторое время обитающая в диких условиях. Внезапно она поворачивает голову и замечает меня. На мгновение наши взгляды встречаются. Лошадь словно изучает меня. Осторожно, стараясь не спугнуть животное, я приближаюсь к ней. Лошадь настороженно косится, но не пытается убежать. Медленно выставляю руку и аккуратно хватаю за уздечку. Лошадь слегка напрягается, дергается, но я к этому моменту уже крепко держу ее, а потом успокаивающе поглаживаю по морде. Откуда здесь это чудо? Рассматриваю уздечку, чтобы хотя бы примерно понять, чьей может быть лошадь, и замираю. На лобовом ремне выбит родовой символ. Мой. Так это та самая лошадь, которую впрягали в телегу, чтобы увезти Дарину? Я иду в правильном направлении. Ныряю рукой в карман, чтобы нащупать оберег, и... Его нет. Руки покрываются чешуей, а на спине выступает холодный пот. Дракон в ярости. Но не успеваю я осмыслить то, как и когда я мог утратить единственное, что направляло меня к Дарине. Как словно из-под земли начинают появляться темные скалящиеся фигуры существ, которые атаковали деревню ночью. Одним прыжком оказываюсь на спине лошади и сразу же обнажаю меч. Твари отрезают мне дорогу к лесу. Секунда. И одна, вторая, третья, пятая твари кидаются на меня, а я разрубаю их на части. Надо идти через поле до следующего леса, а там к реке. Снова проносится в голове, и я направляю лошадь вперед, врываясь в самую гущу существ. Меч работает быстрее, чем я успеваю принять решение. Кромсает тварь и расчищает мне дорогу вглубь леса. Туда, где, видимо, должна быть река. Твари окружают, нападают, кажутся бесконечными. Но постепенно их становится все меньше, а тел вокруг все больше. Пока последнее скулящее существо не оказывается на земле. Тяжело дышу и смотрю на длинную тропу, теряющуюся между деревьями. Туда. Дракон напоминает, что я потерял то, что давало надежду. Даже пытается взять вверх, но я беру себя в руки. В глазах двоится, сердце гулко бьется в ушах. Мотаю головой, чтобы стряхнуть с себя усталость, и делаю большой глоток из фляги. Надо набрать, то есть в любом случае мне сейчас ехать к реке. И в любом случае продолжать путь. Если не к Дарине, то в сад. Крепче сжимаю поводья и направляю лошадь по узкой тропке. Горло подкатывает тошнота, дышать становится все сложнее. Воды во фляге не остается. Где эта проклятая река? Достаю из кармана крошечную берестяную шкатулку, в которую спрятал лепесток. Только вместо него там труха, которая подхватывается легким ветерком и развивается в воздухе. Предупреждал меня Волхв, что сомнения до добра не доведут, а я позволил им завладеть моими мыслями. Но это сейчас не пугает так сильно, как рана, которую я замечаю на своем предплечье. Не укус, скорее глубокая царапина. Однако, видно, и этого хватает. Призываю драконью силу, запечатываю рану. Это должно дать мне время. Пришпориваю лошадь, чтобы она двигалась быстрее. Но начинает она это делать или нет, я уже не знаю. В глазах темнеет, и последнее, что я слышу — грозный рык. Я ее нашел.